Глава 7. Ева. «Яху!» — вопит Ленка. «Мы врываемся в клуб. Он огромный, крутой, шумный и веселый. Вау! Не могу удержаться я. Мы с подругой пробираемся на танцпол, а парни к барной стойке. Что ты пьешь?» — успевает спросить меня Дэн. «Молочный коктейль», — отвечаю я. Он смеется, думает, я шучу. «Я серьезно!» — успеваю я крикнуть ему вслед. Но он, кажется, меня не слышит. «Музыка супер!» — Ленка называет имя известного диджея, но оно сразу вылетает из моей головы. «Да какая разница, кто там стоит за пультом? Главное, что от этой музыки руки взмывают вверх, а задница начинает вертеться, как заведенная. «Классно танцуешь!» Дэн появляется рядом и протягивает мне бокал с зонтиком. «Я пробую. Вкусно. Но это не молочный коктейль». «Что это?» — спрашиваю я его. «Пинаколада». «Алкогольный?» «Чуть-чуть». «А, ладно. Если чуть-чуть, то не страшно. Вообще я с алкоголем не дружу. Зачем пить, если мне и так прикольно? Но сегодня я пью и танцую. Танцую и пью. И мне становится так легко и весело, что хочется визжать от восторга. Как тут круто! Какой Дэн милый! Какая Ленка классная! Я ее обожаю! Надо, кстати, сообщить ей, что я переезжаю уже сегодня. Мосты сожжены. Я сказала Артуру, что не вернусь. Это было спонтанное решение, но правильное. А зачем мне возвращаться? Вещи заберу позже. И те, с которыми приехала, и те, которые прибудут с транспортной компанией. Думаю, подруга найдет для меня что-нибудь из одежды. Она хоть и выше, но размер у нас почти одинаковый. Когда мы идем припудрить носик, я вываливаю на Ленку потрясающую новость. Надеюсь, что она по своему обыкновению завизжит от восторга и бросится обниматься. Но Ленка не визжит. «Слушай», — начинает она, и меня охватывает дурное предчувствие. «У тебя же там шикарная квартира, сама говорила. А Артур этот твой вообще бомба. Он не мой, огрызаюсь я. И при чем тут вообще Артур? Мы же договорились жить с тобой». Мы мечтали об этом последние 2 года. Представляли, как переедем в Москву и поселимся вдвоем на съемной квартире. И вот наша мечта стала реальностью. Почему же Ленка ведет себя так странно? «В общем, у нас с Шуриком все серьезно», — выпаливает подруга. «Мы съезжаемся, представляешь?» Ленка мечтательно улыбается, подпрыгивает на месте от нетерпения. Ее просто распирает от счастья. Но причина этого счастья мне совсем не нравится. Я решила переехать к подруге, а она переезжает к своему парню? Что за подстава? «Ты переезжаешь к нему?» — убитым голосом спрашиваю я. «Нет», — помотала головой Ленка, — «он ко мне». «Что? В нашу однокомнатную квартиру?» «Да, мы собирались жить вдвоем в однушке. Цены в Москве такие, что нам и на эту квартиру едва хватало. А теперь Ленка меня кидает? Вот это настоящая подстава! У Шурика как раз заканчивается срок аренды, и он не будет его продлевать». «Это же наша квартира», — восклицаю я. «И ты даже не спросила меня?» «Я спрашиваю», — насупилась Ленка. «Сейчас? А если я буду против, то он не переедет?» Подруга сникла. «Ну с чего тебе быть против?» — умоляюще произносит она. «У тебя же все в шоколаде». «Ага, блин, в шоколаде. Только этот шоколад как-то странно попахивает». Я не стала становиться в позу и настаивать на своем. Давно не видела Ленку такой счастливой, а такой влюбленной вообще никогда. Как хорошая подруга, я не должна мешать ее счастью. Но я же сказала Артуру, что не приду. Не просто сказала, а торжествующе заявила, щелкнув его по носу. После этого возвращаться, поджав хвост, это исключено. Я слишком гордая для этого. И что мне теперь делать? Ночевать на улице? Артур. Эта грёбаная пятница когда-нибудь закончится. Я весь день мечтал упасть на диван перед телевизором, тупо пялиться в него пару часов, а потом завалиться спать пораньше. Мне нужно отдохнуть. Я устал, я на пределе. Меня вымотали нервы на работе. А теперь еще эта малолетняя коза играет на них ламбаду. Да пошла она. Я спать. Ничего с ней не случится. С ее пирсинговым хорьком я побеседовал. Телефон его взял. Предупредил, что если что, кишки на столб намотаю. Он усек. Блин, все же этот способ нельзя назвать стопроцентно надежным. От этих отбитых малолеток можно ожидать чего угодно. Налакаются убойных коктейлей, почувствуют себя терминаторами и забудут про все внушения. Пофиг, я сплю. Я упал на диван, закрыл глаза, начал проваливаться в дремоту. Мысли путались, напряжение потихоньку отпускало. И тут перед моим внутренним взором возникла малолетняя коза. Такая, какой я увидел ее в аэропорту. Растерянная, ошарашенная, трогательная. Я тогда подумал, что Ева — скромная милая девочка, которой будет сложно в большом городе. Как я ошибался. У этой девочки острый язык и непревзойденная способность бесить людей. Блин, она же обязательно найдет неприятности на свою маленькую попку. Берегов она не видит, дерзит всем подряд. А там алкоголь и похотливые мужики. Я не помню, как слетел с дивана. Очнулся уже в прихожей, в джинсах и косухе. Надел кроссовки, взял ключи от машины и, тихо матерясь, вышел из дома. Но почему я не могу просто выспаться? За что мне все это? Давненько я не бывал в клубах, а, впрочем, тут ничего нового. Женские тела разной степени оголенности, извивающиеся под музыку. Развязные малолетние озаботы, вихляющие тощими задницами. Вальяжные випы, развалившиеся на своих диванах и лениво скользящие взглядами по танцполу. С целью снять кого-нибудь на ночь. Похоть и порок, как я и говорил Еве. А вот и она. Я, наконец, нашел ее взглядом. Она у барной стойки. Пирсинговый хорек Дэн пьет текилу, а Еву спаивает коктейлем. Насколько я понимаю, это пина-колада. Сладкое пойло для девочек, обманчиво легкое, но коварное. Девочка выпивает несколько таких вкусняшек, где ром не чувствуется из-за кокоса, ананаса и еще какой-то адской хрени, а потом сама выпрыгивает из юбки. Из Евиной гипотетической юбки, больше похожей на пояс, и выпрыгивать не надо. Я пробираюсь к барной стойке. Но когда я там оказываюсь, козочка уже скачет на танцполе, а рядом с ней пирсингованный козлик пристроился сзади, трется ее попу. Козел! Кофе! Бросил я бармену, поймав его вопросительный взгляд. Двойной эспрессо. Может, взбодрюсь хоть немного. Перед операцией по транспортировке козы в стойло. Сначала я просто наблюдаю за брачными играми юных козлят. Дэн все активнее лапает мою подопечную. Она все сильнее от него отодвигается. Он не понимает намеков. Видно, залился текилой по самой брови. В конце концов, Ева не выдерживает, оборачивается и залепляет ему пощечину. «Ты моя козочка! Врежь ему посильнее!» Потом она что-то зло высказывает обалдевшему Дэну. «Эх, жаль, я не слышу. С наслаждением бы послушал, как она оттачивает свой острый язычок на других». Ева пробирается сквозь толпу, озирается по сторонам, похоже, ищет свою подружку. Той нигде нет, скорее всего, они с белобрысом заперлись в туалете и играют в кроликов. Моя растерянная девочка не знает, куда податься. Сейчас я ей подскажу. Когда мне удается до нее добраться, возле нее уже трутся два борзых оленя, которые, естественно, мнят себя львами, королями саванны. Оба еле держатся на ногах и при этом тянут свои ручонки к Еве. С каким наслаждением я бы повыдергал эти ручонки, сорвал бы на оленях всю накопившуюся злость и усталость. Но я держу себя в руках, просто беру их за шкирки и стукаю лбами. Олени пытаются борзеть. Одного я легко укладываю на пол, второй стухает сам. Ева смотрит на меня глазами, полными восторга. «Поехали домой», — говорю я ей.